Настоящее радио. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. На часах в студии 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущие дневной программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Регион живет в напряженной эпидемической ситуации. Вот коронавирус в регионе наступает потихоньку, но с другой стороны, есть же другие люди, которые и не больны, и не хотят ими становиться. Так вот, с другой стороны, многим жителям, особенно пожилого возраста, инвалидам и другим социально незащищенным категориям необходимо оставаться дома, но в то же время есть необходимость посетить продуктовый магазин или аптеку. Вот волонтеры оказывают помощь таким людям. Кто эти люди и как они это делают, говорим с гостем нашей студии, сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Екатерины Копыловой. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз напомним механизм работы горячей линии, номер которой я сейчас напомню. Это 8 800 234 11. А как работает эта горячая линия? Да, напомним, все пожилые люди и маломобильные группы граждан могут обратиться с заявлением о просьбе в покупке, в помощи покупке продуктов питания, медикаментов, а также в оплате коммунальных услуг. Они обращаются на федеральную линию, потом федералы спускают к нам в регион это обращение, а дальше уже идет обработка данного обращения, данных обращений уже нашими волонтерами. Как оперативно это происходит, обработка? Оперативно это происходит в течение пару часов. В принципе, вот если мы берем статистику субботы, вот 45 обращений, в воскресенье около 20 обращений было. Ну, видимо, выходные дни, активность поменьше. Сейчас, сегодня понедельник, и, скорее всего, звонков будет больше. Да, у нас звонки наращиваются с каждым днем. Ну, количество звонков. Плюс-минус, да. Кто те люди, кто оказывает эту помощь? Что это за молодые люди и к какой организации они относятся? Ну, в данный момент у нас активно работают волонтеры-медики, молодежь КУНФ, волонтеры Победы. У нас готовы подключиться другие общественные организации, но пока сейчас пока необходимости нет, потому что обращений не так много, но и активно работают муниципалитеты с пожилыми людьми, как вот уже недавно было сказано в новостях. Есть сейчас информация о том, что есть желающие помочь этим, вот каким образом тем людям, которые хотели бы помочь в этом, поучаствовать, да, заявить об этом и, собственно, оказывать помощь? Ну да, они должны зарегистрироваться на сайте добро.ру, а так меня, в принципе, находят и ВКонтакте, в соцсетях. Сейчас, кстати, вот была очень большая благодарность людям. Сразу видно наш российский настрой, то, что люди все-таки в такую проблему, да, пытаются объединяться общими усилиями. Звонят, причем не только знакомые и пишут, а вообще незнакомые люди, которые предлагают там и помощь в перевозке продуктов, и в помощи обзвона людей и так далее. То есть большое спасибо таким людям. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. Вы можете позвонить, задать вопрос, поучаствовать в нашей беседе, а мы продолжаем говорить с сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта Ивановской области Екатериной Копыловой. Екатерин, вот прошедшие выходные, они дали какие-то результаты. Что происходило вот эти выходные? Как реагировали люди вот на наличие горячей линии? Как часто они обращались? И с какими просьбами они обращались? Ну, в основном, как мы всегда и обозначаем, то, что вы можете... Какой принцип работы волонтерского штаба? Да? То, что люди должны находиться на самоизоляции. То есть это непосредственно связано с тем, что человек не должен выходить из дома. Например, та же самая покупка продуктов питания, медикаментов, оплата коммунальных услуг. В этом как раз мы и помогаем. Только целенаправленно, практически целенаправленно идет обращение по этим просьбам. Но, конечно, есть еще сопутствующие просьбы. Там убрать помещение в квартире, потом вставить лампочку, то есть мы эти обращения стараемся направлять в соцзащиту. Значит, перед тем, как мы начали свой разговор в эфире, беседовали здесь в студии, и вот возникла такая вещь, как другие телефоны, по которым в том числе можно обратиться. Потому что если вы говорите о том, что сейчас количество звонков растет на горячую линию, куда еще можно будет позвонить для того, чтобы была оказана помощь? Да, мы уже об этом думали и говорили, потому что период ожидания составляет достаточно большое количество времени, там 5-8 минут мы сами звонили. Соответственно, не все могут дожидаться этого периода. Поэтому мы предлагаем еще дополнительно открыть горячие линии соцзащиты. Можно ее озвучить сейчас? Да, конечно. Значит, 8-800-100-16-60. Это горячие линии соцзащиты нашей Ивановской области, да? Соцзащиты, туда можно обратиться по тому же вопросу, вопросу помощи, доставки продуктов и лекарств тем людям, которым это необходимо. Еще раз, 8-800-100-16-60. Насколько актуальны вот запасные телефоны? Почему? Потому что понятно, что количество обращений будет расти. Да, мы к этому надо быть и морально готовым. Обращения будут разные. И обращения будут разные, но еще раз, горячая линия, вот эта 8-800-200-34-11, она для тех людей, которым необходимо доставить продукты и лекарства домой. Да, это ведь не для того, чтобы, не знаю, там, помочь найти родственников или еще что-то, да? Нет, конечно, но даже есть такие просьбы. Вот, например, одна женщина позвонила и говорит, давно уже не выходит на связь их родственников. Наши волонтеры съездили туда, действительно, не открывают ни на звонки. Тогда мы порекомендовали заявителю обратиться в полицию, чтобы разыскали. То есть помогли, по крайней мере, советом. Да. А мы продолжаем беседовать в работе горячей линии. Давайте сразу отметим. Волонтеры выходят по адресу исключительно после звонка, да, после просьбы. То есть отметим сразу, что если идут люди, а человек не обращался за помощью. Если к вам пришли и позвонили в дверь и сказали, что это волонтеры, которые ни в коем случае не открывать, хотят помочь, стоит задуматься, кто это к вам пришел. Потому что если вы не просили о помощи, сами волонтеры, кто это делает бесплатно, они к вам не придут только после заявления, после звонка. Да, мы продумали этот момент, то, что избежать мошенников, соответственно, заявители обращаются на горячую линию, и после этого им перезванивают, называют фамилиями и отчество волонтера, который с ним будет работать. Далее, когда уже идет непосредственно контакт с заявителем, то есть он приходит к нему, к пожилому человеку, он приходит в фирменной символике, в одежде фирменной, поэтому сомнений быть не должно. И в саму квартиру он не входит? Обязательно. У нас есть определенные требования Роспотребнадзора. Мы в квартиру не входим, общаемся на пороге, заранее составляем перечень продуктов питания, которые нужно купить, или лекарств. Потом составляем соглашение о том, что нам дают определенную денежную сумму, и уже, чтобы избежать количества времени, находящегося в общении с пожилым человеком, мы это делаем заранее. Вставляем расписку о том, что они нам денежку дают, и мы уже, соответственно, идем в магазин. Обязательно обращайте внимание, если вы, еще раз повторим, если вы не обращались за помощью, и к вам кто-то пришел, обратите на это внимание. То есть не открывайте. Мошенников, к сожалению, сейчас очень много. К сожалению, это так. Обращайте на это внимание. Радио «Россия Иваново» продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях в студии сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Екатерина Копылова. Екатерина, кроме вот этой горячей линии, есть еще такое движение, о котором мы в том числе говорили с гостями нашей студии, оно называется «Добрые соседи». Вот что это за движение, в чем его суть? Я бы не сказала, что это движение, это акция. Мы ее так называем. То есть сейчас мы активно подключаем, например, ТОС к работе. Точнее, даже, знаете, как сказать, не к работе, а к призыву. Потому что мы понимаем, что все равно доверие у людей не всегда есть, там, к волонтерам, к случайным людям, а к своим соседям доверие есть. И мы понимаем то, что и соседи-то, в принципе, всегда знают, где есть бабушки, дедушки, есть маломобильные группы граждан, которым, в принципе, можно помочь. Я думаю, не составит никому труда просто пройти и узнать, как здоровье человека, узнать, нужно ли чего, есть ли родственники, которые готовы помочь. Если нет, в принципе, каждый ходит за продуктами питания. Я думаю, ничего сложного нет, если они попутно купят бабушке также продукты. Или вот в том числе вынесут ее мусор, да? А, да. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, да. Да-да-да, добрый день. Был звонок в субботу вечером. Звонил очень приятный, голос был мужской, предлагал помощь, сказал, что из штаба волонтеров. Когда я ему сказала, что я слыхала по радио, что надо самой мне сначала звонить, а потом уже и ответ будет, он говорит, что нас стало много, и мы вот теперь, чтобы нам больше хватить, теперь мы сами звоним. Давайте я поясню. Да, действительно, сейчас обзвон есть, вы не переживайте. Это звонят представители соцзащиты, также волонтерского движения. Хотят узнать, во-первых, проинструктировать вас о том, что вы должны быть на самоизоляции. Еще раз напомнить об этом гражданам. И также узнать, есть ли у вас потребность в продуктах питания и так далее. Так нет, что... это не важно какое. Просто... Вот вы можете звонить сами, когда я еще никакого заказа не делала, обращения не делала? Вот смотрите, вот если есть у вас какая-то потребность, вам отдают телефон горячей линии ОНФ, и после этого вы обращаетесь в ОНФ и также фиксируете свою заявку. Это я все понимаю. То есть этот звонок был явно не от вас? Нет, этот звонок был от волонтерского штаба, который действует при муниципалитетах. Понятно. Этот звонок сделан из города, в котором вы живете. Волонтерский штаб в каждом городе Но сейчас формирован. Но он был именно информационный. Да. То есть напомнить человеку, что он должен находиться в самоизоляции дома и продиктовать телефоны вот этих горячих служб, куда при необходимости надо было обратиться. Да. То есть ни в коем случае вот после этого звонка не пришли бы люди, если действительно это волонтеры. Это просто информационные звонки. Да. Напомнить... проинформировать. Все правильно. Если есть необходимость, вы звоните сами, формируете заказ и дальше уже по схеме. Все правильно. Да. Угу. Вернемся к добрым соседям. Вот что можно сделать, каким образом можно помочь своим соседям, людям, которые вот нуждаются в этой помощи? Ну да, действительно. Нужно... Есть примеры, как это бывает? Ну, примеров мне пока неизвестно, но действительно я знаю прекрасно, что люди пытаются подключиться к этой теме. Вот, например, в моем доме есть активные граждане, которые готовы помочь в случае, если вдруг обратиться за помощью бабушка, мне позвонит на телефон, а мой телефон все знают, как председатель ТСЖ. Вот, в принципе, по такому принципу могут работать и ТОСы. Мы же не говорим, что обязательно нужно подходить и общаться, да, с человеком. Можно, в принципе, все прекрасно знают и телефоны, и можно онлайн-общение наладить. Но если известен вам факт того, что пожилой человек или к нему давно уже никто не навещал его или так далее, можно через калитку сказать: «Баба Валя, да, здравствуйте, как у вас дела, есть ли у вас определенные потребности?» И она скажет, например: «Нет, все, у нас все в порядке». Но это вот совершенно человеческое чувство, которое может руководить тем человеком, который может предложить эту помощь. Потому что если ТОС – это объединение частных домов… Не всегда. Понятно, что не всегда ТОС – это объединение частных домов, и бывают и многоэтажные дома, и квартирные дома. А просто в частном секторе многие люди знают друг друга, и потому что живут долго на этой территории. Хозяйством занимаются совместно. Хозяйством занимаются совместно. Убирают территорию и поддерживают… хорошие связи между собой. Вот я имею в виду, в таком вот сообществе легче друг друга поддержать, если эта помощь необходима. Да. Вот я о чем говорю. А в многоквартирных домах я вам сказала, по какому принципу мы работаем. Я, например, в общем чате разместила информацию. Скажите мне, в каких квартирах есть пожилые люди. Еще разочек проведите им информационную беседу о том, что они должны быть на самоизоляции. Еще раз об этом напомните. И если в случае необходимости покупки продуктов питания, обращайтесь ко мне. Вот еще один телефон, о котором мы говорили перед нашей беседой в эфире. То есть еще горячая линия администрации города Иваново. Это третий телефон, о котором мы сегодня говорим в нашей студии. Да, я скажу его номер. 594550. Номер совсем короткий. Почему? Потому что это горячая линия администрации города Иваново. Какие функции у этой горячей линии? Ну, мы сегодня вот как раз на оперативном штабе у губернатора поговорили с Владимиром Николаевичем Шарыповым. Он сказал, обязательно обращайтесь, если, допустим, на линию ОНФ сложно дозвониться, обращайтесь к нам в администрацию. Все те же самые функции, то есть оказание помощи. Угу. То есть заявка будет переадресована куда-то или что будет с этим звонком? Ну вот смотрите, у нас волонтерские штабы созданы уже в разных муниципалитетах. Сейчас мы говорим конкретно о городе Иваново. У города Иваново есть тоже свои силы, волонтерские организации, которые также могут и подключаются к данной работе. Все зависит от того, сколько заявок будет. Если много, они переадресуют к нам. Если нет, они своими силами справятся. Угу. То есть это дополнительная возможность, да, да, помочь тому, кому эта помощь необходима. Давайте я напомню вот этот телефон еще один, третий, 59-45-50. Это горячая линия администрации города Иваново. Что звучало, о чем говорили сегодня на оперативном штабе у губернатора, где вы были сегодня утром? Ну, мы, конечно, обсуждаем текущую ситуацию. Если говорить из дополнительных мер, что будет сказано на брифинге, просто к нам очень большое количество поступает жалоб о том, что продуктовые магазины, которые, в принципе, сейчас работают, не проводят дезинфекцию или ее плохо проводят. То есть на это очень обратить внимание. И завтра будет определен, или сегодня даже, сегодня будет определен перечень тех мер, которые они должны будут делать, как по аналогии с общественным транспортом. Ну, надо понимать, что ситуация, с которой столкнулись все мы, наше общество, она, ну, не, скажем так, встречающаяся ежедневно, да, и поэтому постепенно мы будем приходить к тому, что это будет все делаться правильно и своевременно. Вот наладили же это с общественным транспортом, производится дезинфекция, за этим следят, это выполняется. Люди работают в масках. А потом вот эта ситуация с закрытием общественных мест, то есть закрылись и торговые центры, и места общественного питания. И мы постепенно придем к тому, что позволит вот остановить эпидемию, и все эти шаги сделаны именно для того, чтобы именно так и случилось, правильно? Конечно, конечно. Продолжаем наш разговор. Хотелось бы еще раз обратиться к работе горячей линии. Вот сколько уже поступило звонков, сколько уже поступило обращений на эту горячую линию, вот которая 8 800 200 ровно 3411. Она же ведь уже достаточное время функционирует. Да, да, да. Всего поступило 149 обращений. Мы практически все отработали, кроме тех обращений, которые были перенесены по просьбе заявителя на более поздний срок. Вот. Сейчас количество обращений увеличивается. Если, например, вот в первую неделю у нас всего 4 обращения было, сейчас в день, вот, например, за субботу, я вам сказала, 45 обращений. Но это также небольшое количество. Это говорит либо о том, что все-таки пожилым людям есть кому оказать помощь, то есть есть родственники, близкие, родные, которые готовы, в принципе. Или это говорит о том, что у нас пожилые люди все-таки к самоизоляции относятся скептически. Но хотелось бы еще раз напомнить то, что все пожилые люди находятся в определенной зоне риска. Как уже мы говорили и на оперативном штабе, в основном болеют это в возрасте от 18 до 65 лет, но умирают, если мы берем практику стран, где сейчас пандемия неконтролируема, умирают в основном пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. То есть еще раз напомнить тем людям, которые также, у которых есть хронические заболевания, например, рак, там, ишемическая болезнь сердца, диабет и другие, посмотрите там перечень или позвонить можно в департамент здравоохранения. То есть они должны тоже себя ограничить передвижение, скажем, да, так, должны находиться дома. Причем это же, в общем-то, для того, чтобы сохранить собственное здоровье, а не для того, чтобы чье-то другое сохранить. И в том числе и свое здоровье, и даже, можно говорить, уже свою жизнь. Потому что если разговаривая также с представителями департамента здравоохранения, то есть увеличивается опасность того, если ты заболел коронавирусом, увеличится опасность того, что она будет развиваться не в том направлении, в каком хотелось бы. Вернемся к работе волонтеров. Вот мы вначале начали говорить о том, что можно записаться и можно стать волонтером. Вот в каком возрасте можно стать волонтером? Всегда ли это молодые люди? И нужна ли вообще волонтерская помощь, вот такая запасная? Нужны ли люди, которые в перспективе могут помочь? Ну, конечно, всегда нужно думать наперед, потому что мы, во-первых, мы не должны повторить опыт тех стран, государств, да, где это уже развелось. Не дай бог, мы должны работать на опережение. Во-первых, должны принимать все меры, чтобы обезопасить и контролировать ситуацию. А во-вторых, волонтерами, конечно, могут стать лица от 18 до 50 лет. От 18 вы сейчас сказали. Я просто в выходные получала письма по электронной почте от госуслуги. Мне тоже предлагали, напоминали, что про самоизоляцию, про ситуацию, и предлагали стать волонтером. Письмо на электронную почту, предложение стать волонтером, помочь людям. И было указано, что есть выездные волонтеры. Это от 18 до 50 лет. И есть еще у вас онлайн-волонтеры. И возраст был от 16 указан. Вы знаете, да, скорее всего так. Я уже говорю в основном про выездных волонтеров. У нас такие люди работают, и они регистрируются на сайте именно от 18 лет. Там критерии есть определенные. Если мы говорим про те ресурсы, дополнительные ресурсы, которые задействуются администрацией города, я думаю, что этот вариант возможен. Но только если обзванивать людей. У нас есть звонок в студию, еще один. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Евгений Александрович. Здравствуйте, Евгений Александрович. Деревня Бяково, Ивановский район. Я завидую немножко пенсионерам, а городским в этом плане. Вот спасибо волонтерам. Мы как-то в несколько худшем положении. Спасение утопающих рук, самих утопающих. У меня вопрос через Ивановское радиоадминистрации. Города. Почему цены в зависимости вот от вируса так здорово в разы выросли? Пример. Нафтизин стоил 17 рублей, сейчас около 40 рублей в аптеках. Гречка, местечко Богородское, к 100 рублям. Куда, что смотрят, куда смотрит наша власть? А президент говорил об этом. Спасибо. Евгений Александрович, большое спасибо. Пользуясь случаем, мы вот тоже хотим довести до сведений людей, которые, может быть, куда-то и дальше передадут. Я вот лично сам, покупая вчера лекарства в аптеке, да, обратил внимание, что его стоимость выросла почти на 10%. Мы можем, опять же, пользуясь ситуацией, поставить такой же вопрос. Да, мы сами на цены не влияем, к сожалению. Если бы могли повлиять, то наверняка бы это сделали. Но еще надо помнить, что перед тем, как произошел вот этот вот всеобщий карантин, с курсом доллара тоже произошла история, и цены сами по себе... И экономический кризис, он был до того еще, как сейчас случился коронавирус и его эпидемия, поэтому, возможно, это связано с этим. Но гречку можно найти дешевле, честное слово. Да, я не понимаю. Нет, подождите, вот. По поводу гречки. Мы обязательно завтра обратимся в ФАС, вот, потому что продукты питания, на них такие росты цен не должны быть, это однозначно. А по поводу того, что Евгений Александрович говорит о том, что там для них нет помощи, нет. При муниципалитетах созданы волонтерские штабы. Нам сказали в соцзащите о том, что есть мобильные передвижные пункты, они будут ездить по селам, деревням, так что нужно обратиться. Если это необходимо. Да, конечно, конечно, по заявлению. Пускай обращаются на общую горячую линию, мы это переадресуем, соответственно, куратору, координатору волонтерского штаба, Евгений Александрович, вам помогут. Да, если это необходимо. Да, в помощи не надо забывать, что есть еще и родные и близкие. Это очень важный момент того, что сейчас происходит. Еще раз вспомнить о своих родных и близких людях пожилого возраста, которые должны находиться дома в изоляции и которым необходима ваша личная помощь. А тем более в это время появилось огромное количество, не хочется называть их мошенниками, но, к сожалению, это так и происходит. Уже из почтовых ящиков начинают доставать брошюры организаций, которые хотят помочь пенсионерам, но на платной основе. Хотя это все возможно и бесплатно, есть, существуют волонтеры. Ну, ведь есть такая поговорка, кому война, кому мать родная. Так что тут, к сожалению, до каждого человека не достучишься. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, меня волнует то, что это хорошо, что обращаете на общественные места внимание, там уборки идут, автобусы, магазины, а еще общественными местами являются подъезды. как с этими делами состоит. Грязные подъезды, лифты, заходить страшно уже в подъезды. Там, наверное, столько заразы гуляет. Вот у нас опоры есть, такое-то обслуживаешь нас, жилищное. Очень редко убирается, очень редко в подъездах. Управляющей компании, да? Да. Вот надо бы, чтобы администрация обратила на это внимание, чтобы подъезды еще убирались и дезинфицировались. Это тоже общественные места. Спасибо. Спасибо за звонок. Полностью с вами согласна. Я думаю, этот вопрос тоже будет адресован обязательно. А еще все-таки не выходите из дома без перчаток. Вот обычные хозяйственные перчатки. К сожалению, сейчас они тоже в помощь. Елена Александровна права. У нас, я потому что занимаюсь вопросами ЖКХ, еще у нас управляющие компании, конечно, работают безобразно. Но вот сегодня мы на штабе обсудили вопрос, как должны дезинфекцию проводить магазины. Соответствующее распоряжение уже будет по мероприятиям, которые они должны сделать. То есть, и думаю, сейчас актуально и обязать и управляющей компании. И, соответственно, этим уже должна, думаю, заниматься ГЖИ. Ну, вот нужно и обратиться и к ТСЖ, и к ТОСам, и к управляющим компаниям. Да, есть какие-то меры, которые можно будет своими собственными силами произвести, которые помогут вот в этой ситуации не допустить распространения вируса. Если это возможно, то это, наверное, нужно будет сделать. Да, конечно. И как раз, пользуясь случаем, хотелось бы ко всем обратиться, управляющим компаниям ТСЖ. Вы как бы понимаете всю серьезность того, что сейчас происходит у нас в стране. Мы не должны допустить сценария итальянского. Да? Соответственно, должны все предпринимать определенные меры. Не допускайте ситуацию, когда к вам приедет Роспотребнадзор и заставит вас это делать через огромный штраф. Да. Проявите инициативу о тех людях, о которых вы заботитесь, да, и они вам отплатят таким же добром. И человечность. Да. И человечностью. Давайте еще раз все же, пользуясь случаем, напомним номер этой горячей линии, да, это 8 800 234 11. Это горячая линия волонтерской помощи, горячая линия федеральная. Есть еще один телефон номер, это местная социальная защита, куда тоже можно обратиться с аналогичной просьбой. Этот номер 8 800 100 16 60. Социальная защита, департамент социальной защиты, я так понимаю, Ивановской области, туда тоже можно обратиться с аналогичным вопросом. И еще один третий телефон 59 45 50. Это уже горячая линия администрации города Иваново. Туда можно тоже обращаться с аналогичным вопросом. Они либо собственными силами вам помогут, либо они вам переадресуют вашу просьбу на федеральную горячую линию. Все равно оперативно подключат. Да. Все правильно. Значит, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить человека, который пришел у нас в студию и рассказал о том, как сейчас проходит вот работа по этой горячей линии. У нас в гостях была сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Екатерина Копылова. Екатерина, спасибо большое. И что бы еще раз вы хотели сказать нашим радиослушателям? Ну, хотелось бы, во-первых, сказать спасибо тем, кто активно принимает участие в волонтерстве. В первую очередь. Они молодцы ребята, вообще не жалеют своих сил. Молодцы. И тех, кто активно пытается сейчас подключаться к решению вопросов. Пишут многие, звонят многие, говорят, чем помочь. Спасибо нашим жителям, нашим неравнодушным жителям за то, что они пытаются объединяться и помогать. Ну, я думаю, что надо поблагодарить тех людей, кто соблюдает режим и находится дома, да? Да. К тому же, если у них есть необходимость, они могут обращаться на горячую линию. Да, конечно. И еще хочется сказать спасибо всем врачам, всем тем правоохранительным органам, которые сейчас активно работают, МЧС. Все задействованы, просто работают, молодцы. Спасибо им огромное. Спасибо, что вы были у нас. Хотел бы сказать, что выпуск в эфир сегодня в дневном эфире обеспечен звукооператором прямого эфира Олегом Беловым и журналистами Марин Кирьяновой, Александром Павловым и Константином Колоковым. Всего хорошего. Радио России Иваново продолжит свою работу в 18 часов 10 минут. Хорошего вам дня, хорошего вам настроения. До свидания. Всего хорошего. Берегите себя. Оставайтесь дома, слушайте Радио России Иваново. Вы слушали Радио России Иваново.